Ладно, а ты пойдешь? Пойду, разумеется. Все это закончится не раньше полуночи. Ты обязательно должен появиться. Мэри и Джек хотели нас видеть. Кен подавил вздох. Я приеду сразу же после собрания. Бетти расслабилась. Я объясню им, почему ты занят. То, что ты директор, производит на них впечатление. Она поднялась и начала убирать со стола. И часто ты теперь будешь задерживаться? Надеюсь, что нет. Дело в том, как я тебе говорил, что мужчин, которые должны подписывать контракты, вечером на собрание не вытащишь. Они после работы валятся с ног от усталости. Поэтому собрание в воскресенье все упростит. Если оно пройдет успешно, причин задерживаться в дальнейшем не будет. Но посмотрим. А стоит ли? Вдруг спросила Бетти. «Что стоит?» «Стоит ли работать так долго?» «Кен, я практически не буду тебя видеть». Он обнял ее. «Посмотрим, дорогая. Возможно, мне и придется много работать. Но это самый крупный шанс в моей жизни. И все начинается хорошо. Я уже сделал $195. Не в деньгах счастье». Но они помогают все-таки, не правда ли? В постели, когда Бетти уже заснула, Кен продолжал бодрствовать. У него перед глазами возникла Карин. И только на рассвете, когда за окном начало сереть, он погрузился в беспокойный сон. Собрание в школе потерпело фиаско. Кен понял это сразу же, войдя в зал, где было несколько белых и немногим больше черных, сидевших на стульях, которые Кен, Карин и директор школы расставили с помощью четырех ребят, которые распространяли проспекты. Зал был рассчитан человек на 500. Стоя на сцене, Кен быстро пересчитал. 34. «Пустой номер», — подумал он, но, тем не менее, широко улыбаясь, начал свою тщательно подготовленную речь. Она заняла меньше 10 минут. Потом он спросил, есть ли вопросы. Ему их задали, и он на них ответил. Потом наступило молчание. Один белый, шофер грузовика, сказал, что идея ему понравилась, и он подпишет контракт. После этого поднялся шум, и к 16:30... 28 человек подписали полисы, чтобы обеспечить будущее своим детям. 6 оставшихся сказали, что они хотят подумать. Собрание закончилось в 16:45. Когда ушли последние из родителей, к нему подошел директор школы Генри Брайн. «Боюсь, вы разочарованы, мистер Брэндон», — сказал он. «Но могу вас уверить, что по сути дела это большой успех». Я знаю этих людей, они не любят собраний, поэтому так мало и пришло. И то, что их оказалось 34, великолепно. Эти люди будут вашими агитаторами. Они везде будут кричать, что все сделали для своих детей. Здесь в Секомбе все знают друг друга. Подождите немного, и у вас будет много работы. Кен поблагодарил Брайна за содействие, пожал ему руку и вместе с Карин вышел на улицу. «Надеюсь, директор прав», — сказал он. «Но все-таки мне кажется, что мы потерпели фиаско». «Думаю, он знает, что говорит», — ответила Карин. «Вполне возможно, что он прав». Он посмотрел на нее. Они оба решили, что на собрании должны предстать в самом лучшем виде. Карин надела простое зеленое платье. На нем был голубой пиджак из легкой ткани и серые брюки. Пиджак был куплен недавно. Пуговицы в виде мячей для гольфа придавали ему особый шик. Они стояли под ярким солнцем, и он думал, что Карин прекрасна. 6 предыдущих дней прошли быстро. Алекс Хаймс, коммерческий директор, навестил их. Кен тайно порадовался, когда Хаймс униженно спросил Карин, понравилась ли ей пишущая машинка и кондиционер. Карин явно обращалась с ним как со слугой и демонстративно продолжала печатать. Ожидая воскресенья, Кен посетил магазины и лавочки на Сивью Роуд, чтобы представиться и предложить страховки от пожара и несчастных случаев. Он не ждал ничего в деловом плане, так как все владельцы магазинов были уже застрахованы, а просто хотел завязать контакты и установить хорошие отношения. Его принимали благожелательно. Многие торговцы сказали ему, что им будет гораздо удобнее застраховаться в Парадизе, когда истечет срок действующих полисов, и они об этом сообщат. Кен совсем не видел Карин, которая занималась приведением в порядок дел, печатанием писем, ответами на запросы и вопросы, которые задавали посетители. В некотором смысле он ожидал воскресенья с нетерпением и сожалел, что ему так мало приходится с ней общаться. Карин возбуждала его, и он все время думал о ней, особенно ночью. Закрыв контору в пятницу вечером, субботу он посвятил работе в саду. Потом они с Бетти сходили в кино и закончили вечер ужином в ресторане. Его постоянно сверлила мысль, чем занимается Карин. Она сказала ему, что проведет вторую половину субботы на яхте отца. «Такая скука, друзья отца пустомели. Может, удастся найти повод и удрать». Он проводил Бетти в воскресенье утром. Она снова настаивала, чтобы он приехал в Форт Лодердейл сразу же, как только освободится. Он уверил ее, что так и сделает. Сейчас, после собрания, он с разочарованием констатировал, что может приехать туда вовремя. Это означало, что придется общаться со своими родственничками до полуночи. Карин вдруг спросила: «Вы свободны?» Он удивленно посмотрел на нее. «Да, конечно. А почему вы спрашиваете?» «Я просто спросила. Мне кажется, что у вас назначена встреча. Вы не спешите?» Сердце Кена забилось изо всех сил. «Я не спешу. У меня действительно встреча, но в 6 часов. Я могу быть вам полезен?» «Я только что обставила себе домик на пляже, и нужно повесить гардины. Вы способны сделать это?» «В этом плане мне нет равных. Бунгало? У вас есть на пляже бунгало?» «Специально для уикендов. Там я провожу ночь после того, как отделываюсь от папы и его приятелей. Там замечательно, но нужно подниматься наверх». Они посмотрели друг на друга. Кен колебался. Перед ним замигал красный свет. Он думал о Бетти и о том, что следует найти предлог и отправиться на это унылое сборище. Но в голову ничего не приходило. Карин смотрела на него и явно предлагала себя с провокационной улыбкой на полных губах.